Так зачем же она помогает Уоррену убивать его детей? Тони пытливо переводил взгляд с одной женщины на другую, похлопывая себя по бедрам, словно учитель, пытающийся приободрить нерешительного ученика. Пола и Кэрол обменялись растерянными взглядами. «Так что же она ему не помогала?» — предположила Пола. «Правильный ответ!» — обрадовался Тони. «Но она ведь похитила и отравила Юэна Макальпина!» — продолжила Пола. «Этого мы никак не можем отрицать!» Тони изобразил на лице страшное разочарование. «Правильный ответ — неправильная аргументация. Она не помогала Уоррену. Она сама их всех убила!» Задрав голову, Тони уставился в потолок. «А Уоррена, как мне кажется, она убила в самом начале». «Так, погоди», — забормотала Кэрол. «Что-то я ничего не понимаю». «Это ужасная, но довольно простая история. В общем, у Дианы начали тикать биологические часы. Она хотела ребенка, но не просто какого-то там малыша. Ее стала преследовать навязчивая мания забеременеть от Уоррена. Она практически сошла с ума. Знаете, как те бесплодные дамочки, что таранят машины с надписью «Ребенок в салоне», только потому что у кого-то есть то, чего нет у них. Диана знала, что когда-то Уоррен был вполне способен зачать, ведь он был донором спермы, а значит, обладал вполне работоспособными сперматозоидами. Она долго пыталась забеременеть, но годы шли, а ребенка так и не было. Тогда они отправились в клинику, где все-таки выяснилось, что Уоррен оплодотворить ее не в состоянии. Они даже попробовали донорскую сперму, хотя Диана была от этой идеи не в восторге, она-то мечтала о ребенке от Уоррена, но в любом случае было уже слишком поздно. Ее яйцеклетки окончательно состарились. Она впала в отчаяние, почти дошла до самоубийства. Ну как, пока все понятно? «Мои мозги скрипят, но пока справляются», — с сарказмом отозвалась Кэрол. «А вот теперь мы переходим к части, в которой я уже не так уверен. Каким-то образом Диана узнала маленький секрет Уоррена, что, сдав сперму, он тут же сделал операцию». «Может, она стала размышлять, как же он вдруг стал бесплодным?» — предположила Пола. «Или не могла сдержаться, она же у нас королева хакеров, верно? А сейчас любые медицинские документы можно найти в сети», — продолжила она. «Или она просто такой человек, обязательно должна знать все обо всех?» «Возможно», — кивнул Тони. «Суть в том, что как-то она все-таки это узнала. И у нее окончательно сорвало крышу. Рассудок Дианы помутился. Оказывается, мужчина, которого она так любила, от которого мечтала родить ребенка, он ее предал. Он не только лишил ее ребенка, но и помешал ей родить от кого-нибудь еще, потому что она потратила слишком много времени, пытаясь забеременеть именно от него. А все эти попытки изначально были обречены на провал. Что еще хуже, Уоррен уже был отцом бесчисленного количества маленьких бастардов», — Тони уже почти кричал, — «а они не заслуживали жизни. Ни лживый ублюдок Уоррен, ни его паршивые отпрыски». Кэрол захлопала в ладоши, изображая неописуемый восторг. «Чудесное выступление!» «И как нам все это доказать?» Тони пожал плечами. «Не знаю». «Найти тело Уоррена?» «Она слишком умная», — ответила Кэрол. «Если ты прав, то она наверняка рассчитала все так: свалить убийство на Уоррена и сымитировать либо его самоубийство, либо побег. Ясно, что труп Уоррена мы так легко не найдем». Они помолчали пару минут, обдумывая сложившуюся ситуацию. Наконец заговорила Пола. «Ну, всегда можно выбить из нее признание, не так ли?» Кэрол устало улыбнулась. «Пола, милая, мы ведь не в жизни на Марсе». Примечание. «Жизнь на Марсе» — популярный британский телесериал об инспекторе уголовной полиции в результате несчастного случая, оказавшегося в Манчестере 1973 года. Конец примечания. «Теперь копам подозреваемых мутузить не позволяют». Тони пересек комнату и крепко обнял Полу. Она ошарашенно поглядела на него. «Она права, Кэрол», — заявил Тони, отпустив, наконец, Полу. «Мы выбьем из нее признание, но не кулаками, а словами». «Ну, с этим только ты справишься», — ответила Кэрол. «А адвокатом у Дианы, между прочим, Броунвен Скотт. Уж тебя-то она точно в комнату для допросов не пустит. Зато вещать тебе прямо в ухо она мне запретить не сможет. Тони смотрел, как Кэрол с Полой входят в допросную. Бронвен Скотт, тихо говорившая что-то своей клиентке на ухо, тут же умолкла. Усевшись, Кэрол с грохотом опустила папку с документами на стол. «Когда вы узнали, что Уоррен сделал вазэктомию?» — жестко спросила она. Диана Патрик в ужасе распахнула глаза. «Отлично», — сказал Тони в микрофон. «Повтори еще раз». «Я второй раз вас спрашиваю, когда вы узнали, что Уоррен Дэви сделал вазэктомию?» «Я не знаю, о чем вы говорите», — жалобно залепетала Диана. «Долго она так не продержится», — подумал Тони. 15 лет назад Уоррен Дэви сделал операцию вазэктомии. Вы знаете, что такое вазэктомия, Диана?» «Разумеется», — ответила она, — «но я вам не верю. Я родила от него ребенка». «Ага», — хмыкнула Кэрол, — «этого вашего мифического ребенка. Интересно, что о нем говорится в вашей медицинской карте?» «Моя клиентка уже объяснила вам, что мистер Дэви не позволял ей обращаться за медицинской помощью во время беременности», — вмешалась Скотт. «Не понимаю, зачем вы снова поднимаете эту тему?» «Скажи ей, что никакого ребенка не было», — подсказал Тони. «Не спрашивай, а сама скажи». «Никакого ребенка не было», — заявила Кэрол. «Не было и не могло быть, потому что Уоррен Дэви еще в 21 год прошел процедуру стерилизации». «Хватит третировать мою клиентку», — потребовала Скотт. «Задавайте ей вопросы, а не мучайте». «Спрашивай», — велел Тони. «Как же вам удалось родить ребенка от Уоррена после его операции?» «Иногда такое случается», — ответила Диана. «Я читала, иногда такое бывает. Наверное, это с нами и произошло». «Игнорируй ее, Кэрол. Продолжай говорить, что она не могла родить ребенка, что она никогда не станет матерью». «На самом деле вы не рожали от Уоррена», — говорила Кэрол. «Вы ни от кого не рожали и сейчас не сможете родить. Признайтесь, Диана, у вас никогда не будет детей. А раз у вас не может быть детей от Уоррена, то и ни у кого их быть не должно, верно?» Безжалостно давила Кэрол, сверля Диану ледяным взглядом. Когда Бронвен Скотт подала голос, Кэрол на нее даже не взглянула. «Вы оскорбляете мою клиентку, старший инспектор Джордан. Я настаиваю, чтобы вы перешли к вопросам», — сказала Скотт. «Я только что задала ей вопрос». «Могу перефразировать. Вы ведь не хотели, чтобы у кого-то еще были дети от Уоррена, да, Диана?» «Эти дети не имеют ко мне никакого отношения», — глухим голосом сказала Диана. «Напомни ей, что у нее никогда не будет своего ребенка», — потребовал Тони. «А все потому, что он недостаточно ее любил». «Это дети, которых у вас никогда не будет, Диана. Дети, о которых вы мечтали. Дети, которых он дал другим женщинам, не вам.